39. Юлия, мне надо заехать домой, сказала я. Эльдар поморщился, словно сэндвич, который он ел на завтрак, был несвежим. Он драл меня всю ночь, не уставая, и теперь с аппетитом поглощал поджаренные тосты с холодным мясом и зеленым салатом сверху. Я вяло ковыряла ложкой малиновый йогурт, который мне выдали на завтрак. Он слишком напоминал своей консистенцией сперму, который со вчерашнего вечера в меня и на меня было выплеснуло немало. «Зачем?» Муратов устремил на меня тяжелый черный взгляд. Только я уже не боялась. Ничего страшнее, чем много-много-много жесткого секса он со мной не делал. А после этой ночи меня не испугает даже полк солдат после полугодового похода в безлюдные леса. Вместе с лосем, которого они оттуда приведут. Одеться, например. Заедем в магазин, но это бессмысленно. Чельцов, кстати, планировал сегодня разбираться со студенческой формой. Вот и опробуешь на себе. Помыться, попыталась я еще раз. Здесь 4 ванные комнаты, джакузи и гостевой душ. Мало? Сказать, что со мной все в порядке. Телефонную связь изобрели больше века назад. Я в отчаянии погрузила ложку в йогурт, зачерпнула, сколько сумела, и засунула в рот. Муратов проводил ее таким взглядом, что я чуть не поперхнулась. Чертов извращенец. Что бы такое придумать, чтобы он меня отпустил слить информацию, а? Ты все равно с Костей будешь расплачиваться за сегодня, так что, жалко что ли, если я заскочу на 5 минут? Попробовала я совсем дикий аргумент, и, к моему удивлению, он сработал. Хорошо, кивнул Эльдар. Рубашку можешь оставить. То, во что превратилась тонкая дорогая ткань к утру, выглядело непристойно. Но доехать до дома хватило. Хороший жилой комплекс, дорогой. Задумчиво сказал Эльдар, паркуясь у подъезда. Интересно, вы живете с твоим молодым человеком? Я внутренне похолодела, понимая, на что он намекает. Зачем нам с парнем продавать меня извращенцам за деньги, если мы не нуждаемся? Но, к счастью, он не стал развивать тему, и я тоже промолчала. Сейчас 5 минуточек. Я выскользнула из машины и помчалась домой. Ворвавшись в квартиру, сразу заорала, чтобы Костя спустился и потянул время. А сама дернула Лысого, который встретил меня с красными глазами, будто и не спал. «Давай, где твой доктор? У меня столько инфы, надо быстрее, там Муратов ждет». «Доктор едет, но будет минут через 15». «Блин!» Я закусила губу и помчалась в спальню. Сняла рубашку, засунула куда-то в шкаф и начала выбирать чулки и белье. Сегодня надену платье. Черт с ними, пусть в платье трахают. Хотя Муратов что-то говорил про форму. Что-то ты нервная какая-то. Лысый стоял в дверях и наблюдал, как я натягиваю белые чулки и матерюсь. И активная очень. Как прошло? Сам бы жопу подставил и узнал, огрызнулась я, выуживая туфли из гардероба. «За язычком следи!» Рявкнул он. И язычком тоже мог бы. Он сделал быстрый бросок вперед, такой стремительный, что я сама не поняла, как так оказалось, что мое горло сжато огромной рукой, и я чуть не болтаюсь над землей. «Обурела?» Ласково поинтересовался бандит, которого я неосмотрительно перестала бояться. «Так я еще могу изменить твою судьбу. И твоей сестренке. Пожалуй, с нее и начну. А то ты уже такая прожженная шалава, что наши парни и не почувствуют ничего, когда будут тебя драть. Боюсь, он был в чем-то прав. Не знаю, до чего бы дошел нелегкий разговор, но тут у Лысого заиграла мелодия из кармана, и он выпустил меня, чтобы ответить на звонок. Да, понял. Абзац. Но понял. Сделаю. Он выключил телефон и обрадовал меня. Доктор не приедет, менты прицепились. Укольчик я тебе сам вкачу, а вот вытряхивать мы тебя будем вечером. К тому же быстро это не делается, ты должна быть спокойной. Слушай, ну давай тогда на словах быстренько расскажу самое важное. Я накинула платье-рубашку, застегнула пуговички и собрала волосы в хвост. Нет, лучше потерпи, не сбивай впечатление. Лысый оглядел меня плотоядным взглядом. А 5 минуточек можешь употребить как-нибудь более приятно. Ты теперь большая специалистка по херам, может, отсосешь по дружбе. Я взглянула на него так, что он заржал, давясь сухим кашлем. Полуторку сказал вкатать, сообщил лысый. Я решил двойную. И без афродизиака, пожалуйста, попросила я, поворачиваясь к нему плечом. Да уж, обойдешься. Ты и так справляешься. От укола накатила темнота и... пришло облегчение. Раньше темное тягучее чувство связанной воли вызывало у меня тошноту, но сейчас я нырнула в него практически с радостью. Все стало так легко. Ничто внутри не требовало действовать, сопротивляться, не возмущалось тем, как по-хозяйски ухватил меня за плечо Эльдар, запихивая в машину, как его лапа легла на мою коленку, как он потребовал отсосать, стоя на светофоре. Я только порадовалась, что сделала хвост, и волосы не будут мешаться, и покорно склонилась к его ширинке. Так мы и прибыли в Белингву. Я снова со спермой на губах, а Муратов, удовлетворенный вперед на те дни, что он отдаст меня Максу.